И отвечает ему Бог. Возьми, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коль вытянешь ее вон из озера, пусть в рай идет. А оборвется луковка, то там и оставаться бабе. Прибежал ангел к бабе, протянул ей луковку, и стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул. Да грешники прочие в озере все начали за нее хвататься, чтобы их-то вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и начала их ногами брыкать. Меня тянут, а не вас! Моя луковка, а не ваша! Вот только она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро, и горит там по сей день. Вот она эта басня, Алёша. Так я и есть эта самая баба злющая. Не почитай меня добрую, злая я. Не веришь? Я столь приставала к Ракитке, что ему 25 рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Принимай, Ракитка. Да небось не откажешься. Сам просил. Еще бы отказаться. Это нам весьма на руку будет. Дураки существуют в профит умному человеку. А теперь вот садись сюда в угол и молчи. Не любишь ты нас и молчи. Вот что. Алёша, я на тебя как на совесть мою смотрю. Приехал этот обидчик мой. Сижу и жду вести. А знаешь, Алёшенька, знаешь, кем он мне был, этот обидчик? 5 лет, как завёз меня сюда Кузьма. Вот так и сижу, бывал, людей хоронюсь, чтоб меня не видали, не слыхали. Тоненькая, глупенькая, сижу да рыдаю, ночей напролет не сплю, все думаю, уж я ж ему отплачу. Вот месяц тому приходит ко мне вдруг письмо. Дух у меня тогда весь захватило, ведь, Господи, приедет, да свистнет, так я, как битая собачонка, да поползу к нему, а нет. Скажи мне, Алёша, обидчика моего, простить мне или нет? Так ведь уж простила. А ведь уж и впрямь простила. За подлое сердце мое. Нет. Нет. А может быть, еще и не простила. Может быть, ему меня еще и не увидеть. А нарядилась-то зачем? А ты не кори меня нарядом, Ракитин. А вот захочу, захочу и сорву наряд. Вот сейчас сорву, сию минуту. Не знаешь ты, для чего этот наряд, Ракитин? Вот, может быть, выйду к нему и скажу. Видал ты меня такую, а нет еще. Видал, Какова я теперь? Вот так и оставайся при том. А захочу! Захочу, не пойду никуда, никому. Вот захочу, завтра же старику моему отошлю все, что он мне подарил, и все деньги его. А сама, сама на всю жизнь работницей поденной пойду. А вот то, что ты, Алёша, сестрой меня своей назвал, никогда не забуду. Пожалел ты меня первый, вот что. Что ты, что ты? Что я такого тебе сделал? Луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только. Кликнул. Ползи, собачонка. Еду. Прощай, Алёша. Решена судьба. Полетела грушенька в новую жизнь. Алёшечка! Алёша! Алёша, Алёша, поклонись своему братцу Митеньке. Да скажи ему, чтоб не поминал злодейку свою лихом. Так, дескать, Грушенька на всю жизнь ему сказала. Зарезала братца Митеньку. Перестань, Ракитин.